Артур Б. Риф. Черная рука. Как-то раз, поздно вечером, мы с Кеннеди ужинали в небольшом итальянском ресторане у Луиджи, который находится в нижней части Вестсайда. Мы хорошо знали это место еще в студенческие годы и с тех пор заходили сюда раз в месяц, чтобы упражняться в искусстве обращения с длинными спагетти. Поэтому мы не удивились, когда у нашего стола остановился сам владелец и поприветствовал нас. Украдкой взглянув на других посетителей, в основном итальянцев, он вдруг наклонился к Кеннеди и прошептал: «Я слышал о вашей превосходной работе в качестве детектива, профессор. Не могли бы вы дать небольшой совет по делу моего друга?» «Конечно, Луиджи. В чем дело?» — спросил Крейг, откидываясь на спинку стула. Луиджи испуганно оглянулся вокруг и понизил голос. «Не так громко, сэр. Когда вы оплатите свой чек, выйдите, прогуляйтесь по Вашингтон-сквер-парку и зайдите через служебный вход. Я буду ждать в зале. Мой друг обедает наедине наверху». Мы немного посмаковали наше красное сухое кьянти, затем тихо оплатили чек и ушли. Верный своему слову, Луиджи ждал нас в темном зале. Он жестом показал не говорить ни слова и повел нас вверх по лестнице на второй этаж, где быстро открыл дверь в какое-то помещение. Оно показалось нам довольно просторной служебной столовой. Из стороны в сторону нервно ходил мужчина, на столе стояло несколько нетронутых блюд. Когда дверь открылась, я подумал, что он дернулся как будто в страхе, и я уверен, что его темное лицо побелело, пусть даже на одно мгновение. Вообразите наше удивление, когда мы увидели Дженарра, великого тенора, с которым просто говорить было уже своего рода прикосновением к великому. «Это ты, Луиджи?» — воскликнул он на прекрасном английском глубоким и мягким голосом. «А кто эти джентльмены?» Луиджи тоже на английском ответил «друзья», а затем в полголоса заговорил по-итальянски. «Пока нас представляли, я увидел, что мы с Кеннеди подумали об одном и том же. Прошло уже 3 или 4 дня с тех пор, как в газетах сообщалось о странном похищении 5-летней дочери Дженарра Аделины, его единственного ребенка, и о требовании выкупа в размере 10 000 долларов, подписанного, как обычно, загадочной черной рукой. Имя, хорошо известное в делах шантажа и вымогательства. Когда сеньор Дженарро направился к нам после короткого разговора с Луиджи, еще до того, как мы были окончательно представлены, Кеннеди опередил певца. «Я вас понимаю, сеньор. Я прочитал все о случившемся в газетах. Вы хотите, чтобы кто-нибудь помог вам поймать преступников, которые держат вашу маленькую дочку?» «Нет-нет», — взволнованно воскликнул Дженарро. «Не это. В первую очередь я хочу вернуть свою дочь. После этого поймайте их, если сможете. Да, я бы хотел, чтобы кто-нибудь сделал это. Но сначала прочтите это и скажите, что вы об этом думаете. Что мне делать, чтобы вернуть мою маленькую Аделину, не причинив ей никакого вреда?» Знаменитый певец вытащил из вместительного бумажника грязное помятое письмо, написанное на дешевой бумаге. Кеннеди быстро перевел его. Вот что там было написано: «Уважаемый сеньор, ваша дочь в надежных руках. Но если вы, не дай бог, передадите это письмо в полицию, как поступили с предыдущим, пострадает не только она, но и ваша семья, кто-то, кто очень близок к вам. Мы не потерпим неудачу, как в среду. Если вы хотите вернуть вашу дочь, отправляйтесь один, не сказав никому ни слова, в полночь субботы к Энрико Альбано. Вы должны иметь при себе чек на 10 000 долларов, спрятанный в субботнем выпуске «Прогресса Итальяно». В задней комнате вы увидите человека, он будет сидеть за столом один. К его пальто будет прикреплен красный цветок. Вы должны сказать: «Паяцци, прекрасная опера». Если он ответит «Не без Дженарро», положите газету на стол. Он возьмет ее и положит свою. На третьей странице будет написано, где искать вашу дочь. Вы немедленно пойдете и заберете ее. Но клянусь богом, если у Энрика появится хоть тень полицейских, мы пришлем вам дочь в гробу этим же вечером. Не бойтесь приходить. Мы обещаем, что будем действовать честно, если вы поступите так же. Это последнее предупреждение. Чтобы вы не забыли, с кем имеете дело, мы продемонстрируем нашу силу завтра. Черная рука. Конец этого письма был украшен зловещим черепом и скрещенными костями. Грубым рисунком кинжал пробивает кровоточащее сердце и, в конце концов, огромной черной рукой. Не было никаких сомнений относительно этого письма. Все было так, как в последние годы становится все более распространенным во всех наших крупных городах. «Я полагаю, вы не показали это полиции?» — спросил Кеннеди. «Естественно, нет. Вы собираетесь пойти туда в субботу?» «Я боюсь идти и в то же время боюсь не пойти», — послышалось в ответ, и голос тенора, получавшего 50 тысяч долларов за сезон, был таким же человеческим, как и голос отца, получавшего 5 долларов в неделю, потому что по своему существу все люди, вне зависимости от положения в обществе, одинаковы. «Мы не потерпим неудачу, как в среду», — перечитал Крейг. «Что это значит?» Дженнаро снова порылся в своем бумажнике и, наконец, вытащил отпечатанное на машинке письмо со словами «Лесли Лабораторис Инкорпорейтед». «После того, как я получил первую угрозу», — объяснил Дженнаро, «мы с женой вышли из отеля и направились к ее отцу, банкиру Чезаре, вы его знаете, который живет на 5-й авеню. Я передал письмо в итальянский отряд полиции. На следующее утро дворецкий моего тестя заметил что-то необычное в молоке. Он попробовал его всего лишь кончиком языка и с тех пор сильно болеет. Я сразу отправил молоко в лабораторию моего друга доктора Лесли на анализ. В этом письме говорится, чего удалось избежать моей семье». Кеннеди прочел. «Уважаемый Дженнаро, молоко, отправленное к нам на экспертизу, было тщательно исследовано. Передаю вам результаты. Удельный вес 1,36 при 15 градусах. Вода 84,6%. Казеин 3,49%. Альбумин 56%. Глобулин 32%. Лактоза 5,8%. Зола 72%. Жиры 3,42%. Рицин 1,1%. Рицин – это новый малоизвестный яд, полученный из кожуры касторовых бобов. Профессор Эрлих утверждает, что 1 грамм чистого яда убивает 1,5 миллиона морских свинок. Рицин был недавно выделен профессором Робертом из города Росток, в примесях встречается редко, однако все еще представляет смертельную опасность. Он превосходит стрихнин, синильную кислоту и другие широко известные яды. Я поздравляю вас и ваших родственников с тем, что вы избежали такой участи, и, конечно же, буду уважать ваши пожелания относительно того, чтобы сохранить в тайне это покушение на вашу жизнь. Вы можете верить мне. Искренне ваш, С.У. Лесли». Вернув письмо, Кеннеди заметил: «Я прекрасно понимаю, почему вы не хотите, чтобы в вашем деле фигурировала полиция. Это выходит за рамки обычных полицейских методов». «И завтра они собираются продемонстрировать силу», — простонал Дженнаро, опускаясь на стул перед нетронутыми блюдами. «Вы говорите, что выехали из отеля?» — спросил Кеннеди. «Да, моя жена настаивала на том, что мы будем под более надежной охраной в резиденции ее отца-банкира, но с попытки отравления мы даже там находимся в страхе. Так что я тайно приехал сюда, к Луиджи, моему старому другу Луиджи, который готовит для нас еду. Через несколько минут сюда подъедет один из автомобилей Чезаре, и я повезу еду жене, не жалея ни средств, ни усилий. Ее сердце разбито. Если что-нибудь случится с нашей маленькой Аделиной, это убьет ее профессор Кеннеди. Ах, сэр, я не беден. Месячная зарплата в оперном театре — вот что они просят у меня. Я бы с радостью отдал 10 тысяч долларов, если бы они потребовали всю сумму, на которую заключен контракт с директором Шлеппенкуром. Но полиция... Все, что им нужно — поймать преступников. Какая мне польза от этого, если они их поймают? А моя маленькая Аделина вернется ко мне в гробу. Англосаксам хорошо говорить о справедливости и законе, но я, как вы знаете, эмоциональный итальянишка. Я хочу вернуть свою маленькую дочь. Любой ценой. Я заплачу вдвое больше за их поимку, чтобы они никого больше не могли шантажировать. Но сначала я хочу вернуть дочь. А что по поводу вашего тестя? Мой тесть, он достаточно долго прожил среди вас, чтобы стать таким же. Он боролся с ними. В своем банковском доме он установил табличку «Никаких денег за вымогательство». Но я говорю, что это глупо. Я знаю Америку не так хорошо, как он, но одно я знаю точно. Полиция никогда не добивается успеха. Выкуп выплачивается без их ведома, и очень часто это их заслуга. Я считаю, сначала заплачу, потом, клянусь праведной местью, я привлеку этих собак к ответственности, когда деньги будут у них. Только покажите мне, как, скажите, это сделать. «Прежде всего, — ответил Кеннеди, — я хочу, чтобы вы ответили на один вопрос, честно, безоговорочно, как другу. Я вам друг, поверьте мне. Есть ли у вас кто-то знакомый, родственник вашей жены или тестя, кого вы подозреваете, может, и бессознательно, в этом вымогательстве? Думаю, мне не стоит объяснять, что в большинстве дел с участием так называемой «черной руки» окружная прокуратура сталкивается именно с такой ситуацией. «Нет», — тенор ответил без колебаний. «Это я знаю, и я думал об этом. Но нет, не могу ни на кого подумать. Я знаю, что вы, американцы, часто говорите о черной руке, как о мифе, придуманном газетным писателем. Возможно, такой организации нет. Но, профессор Кеннеди, для меня это не миф. Что если настоящая черная рука — это одна из банд преступников, которые решили использовать это удобное имя, чтобы вымогать деньги? Это не похоже на реальность? Но моя дочь пропала?» «Вы правы», — согласился Кеннеди. «Вам противостоит не теория. Это серьезный холодный факт. Я это прекрасно понимаю. Какой адрес у этого Альбано?» Луиджи назвал номер на Малбери-стрит. Кеннеди его записал. «Это игровой салон», — объяснил Луиджи. «Альбано неаполитанец, проходимец, один из моих соотечественников, за которого мне очень стыдно, профессор Кеннеди. Как думаете, Альбано может быть как-то связан с письмом?» Луиджи пожал плечами. Как раз в это время мы услышали, как снаружи подъехал большой лимузин. Луиджи поднял огромную корзину, стоявшую в углу комнаты, и вслед за сеньором Дженаро поспешил вниз. Уходя, тенор двумя руками пожал наши руки. «У меня есть идея», — сказал ему Крейг, как ни в чем не бывало. «Я постараюсь обдумать детали сегодня вечером. Где я смогу найти вас завтра?» «Приходите в оперу в полдень или позже, сможете найти меня в резиденции Чезаре. Доброй ночи и огромнейшее спасибо вам, профессор Кеннеди, и вам, мистер Джеймсон. Я вам полностью доверяю, равно как и Луиджи». Мы сидели в маленькой столовой, пока не услышали, как хлопнула дверь лимузина и как с характерным дребезжанием переключения передачи отъехала машина. «Еще один вопрос, Луиджи», — обратился к нему Крейг, как только дверь открылась. «Я никогда не был в той части Малбери-стрит, где находится этот Альбано. «Ты случайно не знаком с каким-нибудь владельцем магазинов поблизости?» «Мой кузен – владелец аптеки на углу улицы, ниже Альбана, на той же стороне». «Замечательно. Как думаешь, он позволит мне воспользоваться аптекой на пару минут в субботу вечером? Без риска для него самого, разумеется». «Думаю, я смогу это устроить». «Очень хорошо. Тогда завтра, скажем, в 9 утра, я зайду, и мы отправимся на встречу с ним. Доброй ночи, Луиджи, и спасибо, что вспомнил обо мне, когда речь зашла о таком деле. Я достаточно часто наслаждаюсь пением Дженаро на сцене оперы, чтобы отплатить ему своими услугами. И я буду только рад быть полезным всем честным итальянцам. Так и будет, если мне удастся осуществить план, который я задумал». На следующий день, незадолго до 9, мы с Кеннеди снова зашли в ресторан у Луиджи. Кеннеди нес с собой портфель, который он забрал из своей лаборатории прошлым вечером. Луиджи уже ждал нас, и мы, не теряя ни минуты, отправились на Малбери-стрит. Извилистыми поворотами улиц в старой гринвичской деревне мы наконец-то вышли на Бликер-стрит и пошли на восток среди бурного потока раз нижнего Нью-Йорка. Мы еще не вышли на Малбери-стрит, когда наше внимание привлекла большая толпа на одном из оживленных уголков, сдерживаемая кордоном полиции, который пытался заставить людей разойтись, с таким высшей степени добрым видом, с каким 6-футовый ирландский полицейский направляется к 5-футовым грузчикам из Южной и Восточной Европы, которые заполонили Нью-Йорк. Наконец, когда мы влились в толпу, увидели здание, весь фасад которого был буквально сорван и разнесен на куски. Толстые оконные стекла россыпью зеленоватых осколков лежали на тротуаре, окна на верхних этажах и в нескольких домах по обеим сторонам вниз по улице также были разбиты. Некоторые толстые железные решетки, которые раньше защищали окна, теперь были погнуты. Огромная дыра зияла в полу внутри дверного проема, и, вглядываясь внутрь, можно было увидеть столы и стулья, превращенные в щепки. «Что здесь произошло?» Я обратился к стоявшему рядом полицейскому, показывая свою карточку журналиста, больше для морального эффекта, нежели в надежде получить какую-то ценную информацию. «Бомба черной руки», — прозвучал лаконичный ответ. «Ого», — вздохнул я, — «есть пострадавшие? Они никого обычно не убивают, не так ли?» Полицейский ответил вопросом на вопрос, проверяя мою осведомленность в таких вещах. «Не убивают», — согласился я. «Они уничтожают больше собственности, чем жизни. Но не причинили ли они вреда кому-либо в этот раз? Судя по всему, бомба была очень мощной». «Было близко к этому. Банк только открылся, и тут — бум! Взорвался динамит и газовая труба. Толпа собралась еще до того, как дым рассеялся. Владелец банка получил ранение, но несерьезное. А теперь можете зайти в штаб, если хотите узнать что-то еще. И мне запрещено разговаривать с представителями прессы», — добавил он с добродушной ухмылкой, а затем обратился к толпе. «Разойдитесь, вы перекрыли улицу. Продолжайте движение». Я повернулся к Крейгу и Луиджи. Их глаза были прикованы к большой позолоченной вывеске, наполовину сломанный и покосившийся. На ней было написано: «Крио де Чезаре и компания. Нью-Йорк, Генуя, Неаполь, Рим, Палермо». «Вот и напоминание, о котором ни Дженаро, ни его тесть не смогут забыть», — прошептал я. «Да», — добавил Крейг, подталкивая нас дальше, — «и сам Чезаре ранен. Возможно, это было напоминание о том, что произойдет, откажись Дженаро платить. Возможно, что-то иное. Это необычное дело, как правило, они закладывают бомбу ночью, когда никого нет. Здесь должно быть что-то еще, помимо обычного запугивания. Мне кажется, что они как будто преследуют Чезаре. Сначала отравление, потом динамит». Мы протолкнулись сквозь толпу и продолжили наш путь, пока не вышли на Малбери-стрит, где жизнь била ключом. Ниже по улице мы прошли мимо маленьких магазинчиков, лавируя между детьми и уступая дорогу женщинам с огромными узлами фабричной одежды, удерживаемыми на головах и крепко прижимаемыми к телу под объемными накидками. Здесь обитала лишь маленькая колония из сотни тысяч итальянцев, больше, чем итальянцев в Риме, о чьей жизни Нью-Йорк и знал, но его эта ситуация не заботила. Под конец мы подошли к маленькому винному магазинчику Альбана, темному, зловещему, зловонному месту, находящемуся на одном уровне с землей в пятиэтажном арендованном здании. Без каких-либо сомнений Кеннеди вошел внутрь, и мы последовали за ним, изображая обитателей трущоб. В такой ранний час посетителей было немного, но достаточно. Наемные рабочие, выглядевшие безобидными, все же смотрели на нас косо. Сам Альбана оказался засаленным типом с низкопосаженными бровями и плутоватым взглядом. Я легко мог представить такого человека, сеющего ужас в сердцах обычного народа, всего лишь прикладывая палец к виску и проводя большим пальцем по горлу, так называемый знак черной руки, который заставлял умолкать свидетелей на середине дачи показаний на открытом заседании суда. Мы протолкнулись в заднюю комнату с низким потолком и сели за стол. Мы молча сидели за бутылкой знаменитых калифорнийских красных чернил Альбана. Кеннеди мысленно запоминал это место. Посередине потолка была одна газовая горелка с большим отражателем над ней. В задней стене комнаты было горизонтальное продолговатое окно, зарешеченное со створкой, которое открывалось наподобие фрамуги. Столы были грязными, а стулья шатались. Стены были голые и пустые, с декорацией в виде балок. В целом это было самое непритязательное место, которое я когда-либо видел. Видимо, довольный своими наблюдениями, Кеннеди встал, чтобы поблагодарить владельца за вино. Я увидел, что Кеннеди принял решение относительно своего плана действий. «Насколько омерзительна преступность», — заметил он, когда мы пошли дальше по улице. «Взять хотя бы это заведение Альбана. Я очень сильно сомневаюсь, что даже репортер Стар умудрится найти здесь хоть подобие чего-то обаятельного». Следующим местом, куда мы зашли, стал маленький магазин на углу улицы, который держал двоюродный брат Луиджи. Он провел нас в помещение за перегородкой, где хранились рецепты, и рассадил нас на стулья. После поспешного объяснения Луиджи на лице аптекаря появилась тень сомнения, так как он не решался поставить себя и свое дело под удар вымогателей. Заметив это, Кеннеди пояснил: «Все, что я хочу сделать, это оставить здесь небольшое приспособление и воспользоваться им сегодня вечером в течение нескольких минут. В самом деле, для вас не будет никакого риска, Винченцо. Мне нужно остаться незаметным, так что никто об этом и не узнает». Винченцо, наконец, был убежден, и Крейг открыл свой портфель. В нем почти ничего не было, за исключением нескольких катушек с изолированным проводом, нескольких инструментов, пары упакованных пакетов и пары рабочих комбинезонов. Через несколько минут Кеннеди был переодет в один из этих самых комбинезонов, а его лицо и руки измазаны грязью и жиром. Под его руководством я сделал то же самое. Взяв сумку с инструментами, провода и один из маленьких пакетов, мы вышли на улицу, а затем вошли в темный и плохо проветриваемый коридор жилого дома. На полпути какая-то женщина остановила нас. «Телефонная компания», — коротко сказал Крейг. «Вот разрешение от владельца дома, чтобы натянуть провода на крыше». Он вытащил из кармана старое письмо, но оно было слишком темным, чтобы можно было что-то прочесть, даже если женщина захотела это сделать. Так что мы пошли дальше, как и было задумано, без дальнейших вопросов. Наконец, мы добрались до крыши. Парой домов ниже на одной из крыш играли дети. Кеннеди начал с того, что бросил два провода на землю на заднем дворе за лавкой Винченцо. Затем он проложил два провода вдоль края крыши. Мы проработали всего немного, когда на крыше начали собираться дети. Однако Кеннеди продолжал до тех пор, пока мы не добрались до жилого дома рядом с тем, в котором находился магазин Альбана. «Уолтер», — прошептал он, — «отвлеките детей на какое-то время». «Эй, дети!» — крикнул я. «Вы можете упасть, если будете играть рядом с краем. Держитесь подальше». Это не вызвало никакого эффекта. Видимо, они не боялись, зная, что под крышей висело головокружительное множество бельевых веревок. «Скажите, в этом квартале есть кондитерская?» — спросил я в отчаянии. «Да, сэр», — послышался хор голосов. «Кто спустится и принесет мне бутылку имбирного эля?» Ответом был еще один хор голосов, глаза детей заблестели. Они все были готовы пойти в кондитерскую. Я достал $0.50 из своего кармана и протянул старшему из них. «Тогда поторопитесь и можете поделить между собой сдачу». Раздался шум спускающихся шагов, и дети исчезли, а мы остались одни. Кеннеди уже добрался до здания Альбана, и как только последняя голова скрылась за черепицей крыши, он бросил два длинных провода вниз на задний двор, как он это сделал у Винченца. Я начал собираться, но он остановил меня. «О, так не пойдет», — сказал он. «Дети увидят, что провода заканчиваются здесь. Я должен проложить их еще в нескольких домах и довериться удаче, что никто не заметит провода, свисающие внизу». Мы были в нескольких домах ниже по улице и все еще прокладывали провода, когда вернулась кричащая детвора, вся перемазанная липкими дешевыми конфетами и черным шоколадом из Цайда. Мы открыли наш имбирный эль и заставили себя выпить его, чтобы не вызвать подозрения, и через несколько минут уже спускались по лестнице многоквартирного дома, находящегося чуть выше Альбана. Мне было интересно, как Кеннеди снова попадет в его магазин, не вызывая подозрений. «Итак, Уолтер, как думаешь, ты мог бы еще раз испробовать эти красные чернила Альбана?» Я сказал, что могу, но только в интересах науки и справедливости, иначе никак. «Что же, у тебя достаточно грязное лицо», — прокомментировал он, — «и в комбинезоне ты выглядишь не так, как первый раз. Не думаю, что они тебя узнают. Как я выгляжу?» «Как безработный шахтер», — сказал я, — «едва могу сдержать свое восхищение». «Замечательно. Тогда возьми эту маленькую стеклянную склянку. Зайдешь в заднюю комнату и закажешь что-нибудь дешевое, что будет тебе по вкусу. Когда останешься один, разбей склянку. В ней полно газовых капель. Твой нос подскажет тебе, что делать. Просто скажешь владельцу, что видел в соседнем квартале фургон газовой компании, и вернешься сюда». Я вошел в заднюю комнату. За столом сидел какой-то человек угрожающего и недобросовестного вида и что-то писал. Пока он занимался своим делом и дымил сигарой, я разглядел на его лице глубокий шрам, идущий от уха к уголку рта. Я знал, что это была метка, оставленная мафиозной бандой Гаморрой. Я сидел, курил и медленно пил на протяжении нескольких минут, проклиная этого человека больше за его присутствие, чем за его дурной образ жизни. Наконец он вышел, чтобы попросить у бармена печатку. На цыпочках я тихо прошел в противоположный угол комнаты и каблуком раздавил склянку. Затем вернулся на свое место. Запах, распространившийся по комнате, был отвратительным. Зловещий человек вернулся в комнату и принюхался. Я поступил так же. Тут вошел и владелец, и тоже втянул воздух. «Скажи-ка», — произнес я самым жестким голосом, на который только был способен, — «а ведь у тебя течь. Я видел фургон газовой компании в соседнем квартале. Сейчас приведу оттуда кого-нибудь». Я выскочил и поспешил к месту, где с нетерпением ждал Кеннеди. Грохоча своими инструментами, он с явной неохотой последовал за мной. Войдя в винный магазин, он фыркнул, следуя манерам газовиков. «И где утечка?» «Ты ищи утечку», — проворчал Альбана. «За что деньги-то получаешь? Хочешь, чтобы я сделал за тебя работу, а?» «Так, умники, убирайтесь отсюда. Или хотите, чтобы вас разорвало на кусочки от ваших трубок и сигарет? Освободите помещение!» — прорычал Кеннеди. Они спешно отступили, и Крейг быстро открыл свою сумку с инструментами. «Скорее, Уолтер, закрой дверь и держи ее!» — воскликнул Крейг. Он развернул небольшой пакет и достал круглый, похожий на диск, прибор из черной вулканизированной резины. Вскочив на стол, он прикрепил его к верхней части отражателя над газовой горелкой. «Ну как, заметно, Уолтер?» — спросил он себе под нос. «Нет», — ответил я, — «даже при том, что я знаю, куда ты прикрепил его». Затем он прикрепил к прибору пару проводов и провел их через потолок к окну, тщательно скрывая их, прикрепляя в тени от горелки. У окна он быстро соединил провода с двумя другими, свисавшими с крыши, и спрятал их. «Будем надеяться, что никто ничего не заметит», — сказал он. «Это лучшее, что я мог сделать за столь короткое время. Во всяком случае, я никогда не видел такой голой комнаты. Нет другого места, где бы я мог поместить приборы и провода так, чтобы их не было видно». Мы собрали битое стекло от бутылки с газом, и я открыл дверь. «Все в порядке», — сказал Крейг, неспешно проходя мимо бара. «Только в следующий раз лучше звоните в компанию. Я не должен заниматься работой без заявки». Через пару минут я пошел за ним, радуясь тому, что покидаю эту гнетущую атмосферу, и мы встретились в задней комнате аптеки Винченцо, где я застал Крейга уже за работой. Из-за того, что в комнате не было окна, пришлось изрядно потрудиться, чтобы провести внутрь провода из заднего двора через окно на фасаде здания. Но, наконец, и эта работа была выполнена так, что не возникло никаких подозрений. Кеннеди спрятал провода в специально сконструированной коробке из пластин высушенного дуба. «Теперь», — сказал Крейг, — «когда мы отмылись от пятен после работы и убрали комбинезоны обратно в чемодан, все сделано так, как мне нужно было. Я могу сообщить Дженнаро, что он может спокойно встретиться с представителями черной руки». От Винченцо мы пошли к Сентер-стрит, где мы с Кеннеди расстались с Луиджи, и он пошел в свой ресторан с инструкцией быть у Винченцо в половине 12 вечера. Мы свернули в новое управление полиции и пошли по длинному коридору в итальянское отделение. Кеннеди передал свою карточку старшему лейтенанту Джузеппе, и нас быстро приняли. Лейтенант был невысоким итальянцем с полным и мясистым лицом, светлыми волосами и глазами, которые как будто скучали, пока вы внезапно не замечали, что это была маска, за которой скрывалась неослабевающая способность все воспринимать и все фиксировать. «Я хочу поговорить о деле Дженейро», — начал Крейг. «Могу добавить, что я довольно тесно работал с инспектором О'Коннором из центрального офиса по ряду дел, так что я думаю, что мы можем доверять друг другу. Не могли бы вы рассказать мне, что вы знаете об этом деле, если я пообещаю рассказать вам кое-что взамен?» Лейтенант откинулся назад и внимательно наблюдал за Кеннеди, не показывая этого. «Когда я в прошлом году был в Италии», — начал подробно рассказывать полицейский, «я проделал большую работу по розыску подозреваемых в Гоморре. У меня было задание просмотреть некоторые записи о них. Не буду говорить, откуда были эти записи, но собраны они были добротно. Большая часть улик против некоторых подельников, которых судят, была собрана карабинерами по моим наводкам, которые здесь, в Америке, мне предоставил мой источник. Я полагаю, что на самом деле нет необходимости скрывать этот факт. Самая первая наводка поступила от одного банкира, живущего здесь, в Нью-Йорке». «Могу догадаться, кто это был», — кивнул Крейг. «Тогда, раз вы догадываетесь, этот банкир — настоящий боец. Это человек, который организовал «Белую руку», организацию, которая пытается избавить итальянское население от черной руки. Его организация располагала большим количеством доказательств в отношении бывших членов Гоморры в Неаполе и в сицилийской мафии, а также банд «Черной руки» в Нью-Йорке, и Чикаго, и других городах. Но Чезаре, как вы знаете, является тестем Дженаро. Пока я был в Неаполе и просматривал записи об одном преступнике, я услышал об особенном убийстве, совершенном несколько лет назад. Был один честный старый музыкальный мастер, который, очевидно, жил самым тихим и самым безобидным образом. Но стало известно, что его поддерживал Чезаре и получал от него красивые подарки. Старик был, как вы уже догадались, первым учителем музыки Дженаро, человеком, который раскрыл его талант. Кто-то может и не поверить, что у такого человека могли быть враги, позарившиеся на его крохотное состояние. Однажды на него напали с ножом и ограбили. Убийца выбежал на улицу, крича, что беднягу убили. Естественно, через мгновение собралась толпа, потому что это было в середине дня. Прежде чем раненый смог объяснить, кто на него напал, убийца спустился вниз по улице и затерялся в лабиринте старого Неаполя, где он хорошо знал местонахождение домов своих друзей, которые его спрятали. Человек, который, как известно, совершил это преступление, Франческо Паоли, сбежал в Нью-Йорк. На данный момент мы разыскиваем его. Он умный человек, умнее обычного, сын доктора, проживающего в городе в нескольких милях от Неаполя. Он учился в университете, был отчислен за какую-то безумную шутку. Короче, он был паршивой овцой в семье. Конечно, здесь он слишком высокого происхождения, чтобы работать руками на железной дороге или, скажем, в шахте, и недостаточно образован, чтобы заниматься чем-либо еще. Таким образом, он выслеживал своих трудолюбивых соотечественников, типичный случай человека, живущего своим умом без видимых средств поддержки. «Теперь я не против рассказать вам по секрету свою теорию», — продолжал лейтенант. Старик Чезаре увидел здесь Паоли и узнал, что его разыскивают в связи с убийством старого маэстро, и дал мне наводку. Но Паоли исчез, не успел я вернуться из Италии, и с тех пор мы не можем его найти. Скорее всего, он каким-то образом узнал, что наводка пришла от белой руки. Он был членом Гаморры в Италии и мог разными способами получить информацию здесь, в Америке. Лейтенант сделал паузу и повертел в руках какую-то карточку. «В этом и заключается моя теория. Если бы мы могли найти Паоли, то быстро смогли бы решить дело о похищении Аделины Дженаро. Вот его фотография». Мы с Кеннеди наклонились, чтобы рассмотреть ее, и я уставился на карточку в изумлении. Это был тот злобный мужчина со шрамом на щеке. «Но», — тихо сказал Крейг, возвращая фотографию, «независимо от того, он ли нам нужен или нет, я знаю, где мы можем поймать похитителей сегодня вечером, лейтенант». Теперь настала очередь Джузеппе высказать удивление. «С вашей помощью я достану этого человека и всю банду сегодня вечером», — объяснил Крейг, быстро обрисовывая свой план и не договаривая ровно столько, чтобы заинтересованный в достижении своей цели лейтенант не смог все испортить своим преждевременным вмешательством. Окончательная договоренность заключалась в том, что четверо лучших сотрудников отделения должны были спрятаться в пустом магазине напротив Виченцо ранним вечером задолго до того, как кто-нибудь мог бы наблюдать за ситуацией. Сигналом для их появления станет погасший свет за разноцветными склянками на витрине аптеки. Такси должно стоять у штаба отделения еще с тремя проверенными людьми, готовыми отправиться по определенному адресу, как только по телефону будет дан сигнал тревоги. Мы нашли поджидающего нас с беспокойством Дженаро в оперном театре. Бомба у Чезаре стала последней каплей. Дженаро уже взял из банка 10 хрустящих тысячных банкнот, и у него уже был выпуск журнала, между страниц которого он спрятал деньги. «Мистер Кеннеди», — сказал он, — «я собираюсь встретиться с ним сегодня вечером, Они могут убить меня. Видите, я взял с собой пистолет. Я буду драться, если это необходимо для спасения моей маленькой Аделины. Но если они хотят только денег, они их получат». «Мне нужно вам кое-что сказать», — начал Кеннеди. «Нет-нет-нет», — закричал тенор. «Я пойду, вы не сможете меня остановить». «Я не собираюсь вас останавливать», — заверил Крейг. «Но мне нужно сказать, делайте в точности так, как я вам говорю, и я клянусь, что ни один волос не упадет с головы девочки. Более того, мы схватим шантажистов». «Как?» — нетерпеливо спросил Дженаро. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Все, чего я прошу от вас, это пойти к Альбано в назначенное время. Сядете в задней комнате, вступите в разговор с ними, и прежде всего, сеньор, как только вы получите выпуск журнала, откройте третью страницу и притворитесь, что не можете прочесть адрес. Попросите человека прочитать его вам, затем повторите за ним. Притворитесь счастливым, предложите вина всем присутствующим. Всего несколько минут, все, чего я прошу, и я гарантирую, что завтра вы будете самым счастливым человеком в Нью-Йорке». Глаза Дженаро наполнились слезами, и он схватил руку Кеннеди. «Это лучше, чем иметь поддержку всех полицейских итальянского отдела», — сказал он. «Я никогда не забуду этого». Когда мы вышли, Кеннеди заметил: «Мы не можем винить их за то, что они держали свои проблемы при себе. Вот мы отправляем полицейского в Италию, чтобы просмотреть данные по некоторым из самых опасных подозреваемых. Он погибает, другой занимает его место. Затем, после того, как он возвращается, начинает работать над простой канцелярской рутиной перевода этих данных. Одного из его напарников понижают в звании. И что же это за информация? Сотни документов становятся бесполезными, потому что 3 года, в течение которых преступники могли быть депортированы, истекли в бездействии. Чудесно, не так ли? Полагаю, уже установлено, что на 50 депортированных примерно 700 известных подозреваемых из Италии все еще находятся на свободе, и большая их часть проживает именно в этом городе. А остальное итальянское население находится под охраной отрядов полиции, численность которых едва ли равна трети от числа преступников. Нет, это наша вина, что черная рука процветает». Мы стояли на углу Бродвея, ожидая машину. «Итак, Уолтер, не забудь, встречаемся на станции метро Бликер-стрит в 11:30. Я иду в университет. У меня есть несколько очень важных экспериментов с фосфоресцентными солями, которые я хочу закончить сегодня». «Какое это имеет отношение к делу?» — спросил я в недоумении. «Никакого», — ответил Крейг. «Я не сказал, что это относится к делу. В 11:30 не забудь. Однако, ей-богу, я уверен, что Паоли должен быть умным. Подумай о его знании о рицине. Я узнал об этом недавно. Ну, вот и моя машина. До встречи». Крейг залез в машину на Амстердам-авеню, оставив меня убивать 8 нервных часов моего дня за недочитанной газетой «Стар». Часы тянулись долго, но в точно назначенное время мы с Кеннеди встретились. С подавленным волнением, по крайней мере с моей стороны, мы подошли к Винченцо. Ночью эта часть города действительно была окутана черной тайной. Огни в магазинах, где продавалось оливковое масло, фрукты и другие товары, погасли один за другим. Время от времени из винных магазинов выплывали звуки музыки, и маленькие группы задерживались на углах улиц, оживленно разговаривая. Мы прошли мимо магазина Альбана по другой стороне улицы, стараясь не смотреть на него, потому что рядом ошивалось несколько человек, очевидно, пикетчики, у которых был какой-то секретный знак, с которым новость о каких-либо тревожных действиях распространялась быстро и далеко. На углу мы перешли улицу и украдкой бросили взгляд на темный пустой магазин, где должна была скрываться полиция. Затем мы вошли в аптеку Винченцо и как бы случайно зашли в комнату за перегородкой. Луиджи уже ждал нас. Однако в магазине еще оставалось несколько покупателей, и поэтому нам пришлось сидеть молча, пока Винченцо быстро заканчивал с рецептом и выпроваживал последнего посетителя. Наконец, двери были заперты, и огни погасли. Все, кроме огней в окнах, которые должны были служить сигналами. «Без 10:12», — произнес Кеннеди, ставя продолговатый ящик на стол. «Скоро придет Дженаро. Давайте опробуем эту машину сейчас и посмотрим, работает ли она. Если с тех пор, как мы проложили провода, кто-то их обрезал, то Дженаро придется справляться одному». Кеннеди протянул руку и легким движением указательного пальца коснулся переключателя. Мгновенный поток голосов наполнил магазин, все говорили одновременно, быстро и громко. Кое-где мы смогли различить частичку разговора, слово, фразу, время от времени даже целое предложение. Слышался звон стаканов. Я мог различить стук костей на пустом столе и ругательство. С хлопком выскочила пробка, кто-то чиркнул спичкой. Мы сидели, глядя на Кеннеди, с недоумением. «Представьте, что вы находитесь за столом в задней комнате Альбана. Это то, что вы бы там услышали. Это мое электрическое ухо. Иными словами, прослушка, используемая, как мне сказали, секретной службой Соединенных Штатов. Подождите, через мгновение вы услышите, как входит Дженаро, Луиджи и Винченцо. Переведите то, что вы слышите. Мои знания итальянского довольно слабые». «Они нас слышат?» — изумленно прошептал Луиджи. Крейг засмеялся. «Нет, не сейчас. Но мне нужно только прикоснуться к другому переключателю, и я смогу произвести в этой комнате эффект, который бы конкурировал со знаменитой надписью, появившейся на стене во время пира Вальтасара». «Кажется, они кого-то ждут», — сказал Винченцо. «Я слышал, как кто-то сказал, он будет здесь через несколько минут, а теперь убирайтесь». Гомон голосов, казалось, успокоился, когда мужчины вышли из комнаты. Остались только один или два. Один из них говорит, что с ребенком все в порядке, его оставили на заднем дворе, — перевел Луиджи. «На каком дворе, он не сказал?» — спросил Кеннеди. «Нет, они просто сказали на заднем дворе». «Джеймсон, выйди в магазин к телефонной будке и позвони в штаб-квартиру, спроси, готов ли автомобиль и люди». Я позвонил, и через мгновение центр подтвердил, что все готово. «Тогда скажи центру, чтобы линия была свободна. Мы не должны потерять ни минуты. Джеймсон, останься в кабинке. Винченцо, вы притворитесь, что работаете у окна, но так, чтобы не привлекать внимания, потому что их люди сейчас внимательно следят за улицей. Что там, Луиджи?» «Дженаро подходит. Я только что слышал, как один из них сказал, он идет. Даже из кабины я мог слышать аппарат, повторяющий разговор в грязной маленькой задней комнате у Альбана». «Он заказывает бутылку красного вина», — пробормотал Луиджи, приседая от волнения. «Винченцо так нервничал, что столкнул бутылку в окно, и я полагаю, что по телефону, который я держал, было слышно мое сердцебиение, потому что полицейский несколько раз обращался ко мне, чтобы уточнить, все ли идет по плану». «Вот он, сигнал», — вскрикнул Крейг. «Паяцци — прекрасная опера. Ждем ответа». Прошло мгновение, затем из аппарата прозвучал грубый голос. «Не без Дженаро». Последовало напряженное молчание. «Подождите, стойте», — произнес голос, который я сразу узнал. Говорил Дженаро. «Не могу разобрать, что это? 23 1/2 Принц Стрит?» «Нет, 33 1/2. Ее оставили на заднем дворе». «Джеймсон!» — прокричал Крейг. «Скажите, чтобы они ехали прямо на улицу Принц Стрит. Они найдут девочку на заднем дворе. Быстро, пока у черной руки не появилась возможность притворить свои слова в жизнь». Я передал адрес в штаб-квартиру полиции. «Что это было?» Крейг обратился к Луиджи. «Они выехали». Раздался ответ в трубке, и я повесил ее. «Что это было?» Крейг обратился к Луиджи. «Я не уловил, что они сказали». «Тот другой голос сказал Дженаро, Сиди, пока я пересчитываю. Тихо, он снова говорит. Если это будет хоть на пенни меньше 10 тысяч, или я найду помеченную банкноту, я позвоню Энрико, и ваша дочь останется у нас, перевел Луиджи. Теперь говорит Дженаро, сказал Крейг. Хорошо, он тянет время. Он славный малый. Могу различить, что все в порядке. Он спрашивает мужчину с грубым голосом, будет ли он еще бутылку вина. Он говорит, что будет, хорошо. Теперь они должны быть на Принц-стрит. Дадим им еще несколько минут, не слишком много, потому что новость распространится до Альбена быстро, как лесной пожар, и они все равно получат Дженаро. Ах, они снова пьют. Что это было, Луиджи? С деньгами все в порядке, он сказал. Сейчас, Винченцо, гасите свет. В магазине на другой стороне улицы распахнулась дверь, и 4 огромные темные фигуры вылетели в направлении Альбана. Кеннеди пальцем переключил второй выключатель и крикнул. «Дженаро, это Кеннеди! На улицу! Полиция! Полиция!» Послышался звук потасовки и возглас удивления. Другой голос, видимо, из бара прокричал. «Свет! Нет света!» Выстрел. Прозвучали выстрелы из пистолетов. Аппарат, который издавал звуки еще мгновение назад, сейчас был нем, как коробка сигарет. «В чем дело?» — обратился я к Кеннеди, но он бросился мимо меня. «Они выключили свет. Мой инструмент не работает. Пошли, Джеймсон. Винченцо, оставайся здесь, если не хочешь быть замешанным в этом деле». Мимо меня пронеслась маленькая фигура быстрее, чем я мог бежать. Это был верный Луиджи. Перед заведением Альбана шла захватывающая драка. В темноте раздавались выстрелы, а со всех сторон из окон многоквартирных домов высовывались головы. Когда мы с Кеннеди бросились в толпу, мы мельком увидели Дженаро с кровью, струящейся из пореза на его плече. Он боролся с полицейским, в то время как Луиджи тщетно пытался встрять между ними. Мужчина, которого удерживал другой полицейский, убеждал. «Этот человек, это он, похититель, я поймал его!» Через мгновение Кеннеди стоял перед ним. «Паоли, ты лжешь, ты и есть похититель. Обыщите его, у него должны быть деньги. Второй мужчина — сам Дженаро». Полицейский выпустил тенора и захватил с другой стороны Паоли. Остальные полицейские ломились в дверь, которая была заблокирована изнутри. В этот момент на улице пронеслось такси. Трое полицейских выпрыгнули и добавили силы тем, кто пытался открыть дверь Альбана. Дженаро с криком запрыгнул в такси, через его плечо я увидел спутанную массу темно-коричневых кудрей и детский голос залепетал. «Почему ты не пришел за мной, папа? Плохой дядя сказал мне, что я буду ждать во дворе, ты придешь за мной, но если бы я заплакала, он сказал, что пристрелит меня, и я ждала и ждала». «Все, все кончено, Лина. Папа отвезет тебя домой к маме». Раздался треск проломленной двери, и знаменитая банда Паоли оказалась в руках закона.